который спал в зале кинотеатра, оставил ему записку для Леоноры. Срочный вызов вынудил его покинуть город на 2-3 дня. Поскольку он уехал на рассвете, то проститься не смог. Как только вернется, придет повидать ее. Он будет еще размышлять над проблемой, и кто знает, какое он примет решение, явится он к ней или нет. Он оседлал коня, подаренного префектуре полковником Артуром де Фигейредо, и отправился в путь. Аскани уехал медленно, его терзали сомнения. Позволила ли она овладеть собой, будучи просто обманутой хитрым негодяем? Или под тяжестью ударов судьбы, познав силу и сладость наслаждения, не знала меры в удовольствии? Понемногу Асканио успокоился, сдержал слезы и похоронил предрассудки. Он стал воображать ее вдовой, молодой, красивой и несчастной вдовой. Непобедима Дона Кармазина. Всегда последнее слово за ней. От вдовы не требуется девственность, только достоинство и любовь. Он вернулся к мечте, столь трудновыполнимой, в один прекрасный день попросить руку Леоноры. Известие о том, что она была обманута, сделало ее еще более близкой и дорогой, более любимой. По возвращении в Агресте он тотчас же навестил ее в доме Перпетуи. Леонора нашла его удрученным. Конечно, он устал от поездки, проехав столько легуа верхом под палящим солнцем ради интересов муниципия. Она мягко провела рукой по его лицу с невинной приветливостью. Обесчещенная, однако непорочная в искренности и чистоте, более целомудренная, чем любая девственница. К тому же записка от туристского магната, самоубийство префекта, уверенность в предстоящем избрании на этот пост, новые перспективы, открывающиеся для муниципия и для него самого, придавали Асканию сил. «Нет, я не должен пользоваться ни одним из обычных определений. Публичный дом, дом терпимости, бордель, сираль, гарем, женский пансион, даже дом свиданий, чтобы классифицировать убежище лордов, столица славного штата Сан-Паула, роскошный, скромный, совершенно закрытый приют. Простите меня, коли я не нахожу верного слова, чувствую себя в нерешительности, боюсь совершить непростительную ошибку. Ведь я неотесанный повествователь, привыкший к сухой почве и скромной жизни, скудным деньгам и тяжелому труду. К тому же, зачем классифицировать приятное место отдыха, где великие люди успокаивают нервы и восстанавливают силы? В столь благословенном уголке, как говорят самые могущественные персоны, наслаждаются обществом прекрасных и умелых девушек. Ах, как трудно быть бедным и неизвестным! Я говорю неизвестным, потому что двери убежища лордов открываются исключительно для тех писак, что обладают известностью и славой, для немногих привилегированных. Как знать, может быть, в один прекрасный день я попаду туда, если повезет. И тогда смогу найти правильное определение. Пока же нет. Молодой парламентарий, интересный мужчина лет 40, однако классом ниже милейшего доктора, который выглядит героем из новеллы, и если бы захотел, мог бы зарабатывать на жизнь, показываясь на экране телевизора. Некоторая тенденция к ожирению, начал округляться живот, и сауна не помогает, в глазах алчность и хитрость. Репутация молодого парламентария весьма сомнительна, о нем судачат за кулисами Федеральной палаты. За кулисами, но никогда публично, кто бы осмелился. Он хорошо принят в высших сферах, особенно в тех кругах, которые действительно обладают властью. В газетной хронике стали называть его кандидатом на высокие посты. Парламентского мандата, в последнее время довольно дискредитированного, уже недостаточно, чтобы удержать авторитет на высоте. Он получил твердое обещание быть принятым при ближайшем наборе в высшую военную школу. Милейший доктор, привыкший к общению с видными личностями, не произносит его имени, считая это ненужным или неосмотрительным.